Глава 4. Солгать нельзя, признаться. 1. Когда жизнь несется под откос, хочется махнуть рукой и позволить себе свалиться в яму. По крайней мере, именно так Юлиана поступала в студенческие годы. Она меняла одного парня на другого, играла чувствами однокурсников и никогда не воспринимала мужчин всерьез. А все потому, что казалось, стоит остановиться и сразу придется нести ответственность за свои поступки. И уже нельзя будет отмахнуться от проблем, как от назойливой мухи. Сейчас Юлианна осознала, что перемены в ее жизни достигли апогея, и игнорировать их уже невозможно. Поэтому предложение Ильи переехать в новый город и начать жизнь с чистого листа кажется ей смешным и абсурдным. Хотя, возможно, сейчас даже Евгений, который раньше прибегал к шантажу и угрозам, стоило Юлианне заикнуться об увольнении, отпустит ее с легкостью, лишь бы не впутываться в ее проблемы. Однако слишком поздно. Итак, мы снова встретились. Тихий голос с хрипотцой вырывает Юлианну из задумчивости. Она даже не заметила, как открылась дверь в кабинет, и на пороге появился Валентин Гордеев. Первый сеанс тет-а-тет, а она совершенно не готова. Ни морально, ни физически. «Здравствуйте, рада вас видеть». Она улыбается и кивает на диван. «Присаживайтесь». Сердце ускоряет темп. Нужно сосредоточиться на работе. Она психотерапевт, а Валентин – ее пациент. Но тогда почему она так ярко чувствует мужской парфюм и ловит на себе его взгляды, ища в них двусмысленность? «Валентин, сегодня я бы хотела поговорить о вашем прошлом с Аллой. Расскажите мне о самых счастливых моментах ваших отношений». Из огня да в полымя. Юлианна утыкается носом в планшет, готовясь делать записи. Она задает этот вопрос всем парам. И в случае с Никольскими было так же. Она спросила у Веры, но в ответ услышала лишь невнятное бормотание про первый поцелуй. И поэтому Юлианна подкорректировала ей память. Да, именно так. Она внушила Вере то, чего не было на самом деле. И все ради того, чтобы спасти брак сходящей с ума женщины. А теперь она спрашивает себя, если бы она не зациклилась на собственной профессиональной непогрешимости. Возможно, Никольский был бы до сих пор жив? Валентин молчит, только водит ладонями по бедрам, обтянутым джинсами. Из его кармана торчит помятая маска, синяя рубашка с заломами, застегнута не на ту пуговицу и перекошена на груди. «Я слушаю», — мягко напоминает Юлианна. С начала сеанса проходит уже 5 минут, а он еще не сказал ни слова. Только смотрит на нее так, будто она принадлежит ему раз и навсегда. «Что вам это даст?» — наконец уточняет он. «К примеру, я пойму, смогу ли спасти ваш брак. По статистике у пар, которые способны вспомнить счастливые моменты своих отношений, есть неплохой шанс сохранить брак даже на самой грани развода. В противном случае все очень печально». Валентин кивает и задумчиво смотрит в потолок, прежде чем произнести: «Сложно. В смысле? Мы женаты всего ничего, а мне сложно припомнить хоть один счастливый момент». Валентин равнодушно пожимает плечами и наклоняется вперед. «В этом есть и ваша вина». Она вздрагивает. Его тонкое лицо в обрамлении волнистых волос кажется восковым. «Не понимаю, о чем вы». Чтобы скрыть волнение, Юлианна вновь утыкается взглядом в планшет. Перед глазами мигает чистый экран. А ведь обычно она успевает к этой стадии консультации сделать несколько записей. «Я все думал над вашими словами», — Валентин подрывается с места и нависает над Юлианной, «что мы слишком юны для женитьбы, и этот никому не нужный фарс не стоит того, чтобы его спасали». «Не помню, чтобы говорила что-то подобное», — бормочет Юлианна и вжимается в кресло. И снова его одурманивающий парфюм кружит голову. Запах кожи. Стоит его вдохнуть, как в воображении вспыхивает огонь, который и пожирает ее заживо. Планшет с колен куда-то исчез. Кажется, Валентин переложил его на стол, а сам наклонился еще ниже. «От тебя пахнет только что скошенной травой», — шепчет он. «Мне нравится, когда от женщины веет свежестью. Ненавижу приторные духи. Ненавижу вульгарный макияж. Ненавижу крашеные волосы. Если и существует на свете идеал женщины, то его назвали твоим именем». «Валентин!» — это все, что она успевает произнести. Их горячие губы сливаются, сталкиваются в бесстыжем поединке. Юлианна толкает ладонями в грудь Валентина, отчаянно цепляясь за остатки здравомыслия и чувствуя, как звенит в ушах. но ее пальцы при этом впиваются в его рубашку, и вот Юлианна, сама не понимая, как это случилось, прижимается к юноше, вместо того, чтобы его оттолкнуть. Этому притяжению невозможно сопротивляться. Невозможно сопротивляться жестким пальцам Валентина, которые как тисками сжали плечи. У нее точно останутся синяки. Невозможно, да она и не хочет. Хотя должна. Юлианна не поняла, кто из них прервал поцелуй. Просто в какой-то миг Валентин отстраняется от нее, оставив с припухшими губами и в смятой блузке. И тут же зарывается носом в ее волосы, вдыхая их аромат. Лишь после этого он отступает и садится на диван. На его лице такая задумчивость, словно он только что решал сложную математическую задачу и так и не решил. Юлианна сглатывает и смотрит на дрожащие руки. «Мы не сможем продолжать сеансы», — неожиданно твердо произносит она. «Почему?» — легкомысленный вопрос Валентина убивает наповал. «Почему? Как я могу спасать ваш брак после того, что случилось? Как мне смотреть в глаза Алле?» Голос срывается на шепот, и Юлианна сцепляет руки на коленях, чтобы придать себе видимость уверенности. «Да, ты права. Спасать нечего. Но проведи хотя бы следующий сеанс с Аллой. Не хочу, чтобы она что-то заподозрила. Мне нужно время, чтобы подготовить ее к разводу». «Черт, что ты творишь?» Юлианна вскакивает на ноги, которые кажутся ватными. «Если ты изначально собирался разводиться, зачем пришел?» «Почему собирался? Я был искренен в своем желании, пока не увидел тебя. А потом что-то засело вот здесь». Он стучит себя по виску. «Знаешь, когда постоянно думаешь об одном человеке и не можешь отвязаться от мыслей». «Не знаю. Мне сейчас не до интрижки на стороне», — отрезает Юлианна. «У меня есть муж. И достаточно проблем без тебя». «Расскажи». «Что?» Просьба Валентина так неожиданна, что злость Юлианны на саму себя за то, что дала слабину, улетучивается. «Поделись тем, что у тебя происходит. И я помогу решить твои проблемы», — самоуверенно заявляет Валентин. «Не могу. Тебе лучше уйти. Навсегда. Не стоит доламывать то, что еще можно исправить». «Уже ничего не исправить, Юлианна, и...» Он смотрит на часы. «Наш сеанс еще не закончен. Почему ты меня прогоняешь?» Валентин снова встает и подходит ближе. Странно. Раньше она не замечала, что он выше ее на полголовы. «Ты моложе меня на 10 лет». «Вот именно, всего лишь на 10». Усмехается он и обнимает Юлианну за талию. «Ты женат, я замужем. Это поправимо». Валентин целует ее в шею, а его пальцы скользят вдоль спины, заставляя выгнуться. «Я же сказала», — слабым голосом произносит Юлианна. «Я не могу. Не хочу прятаться от мужа. У меня столько проблем. Ты не вписываешься в мои планы». «Как и ты в мои. Но я не привык отказывать себе в желаниях». Он хватает Юлианну за подбородок и заставляет заглянуть себе в глаза. «Я хочу тебя. Просто скажи, что не испытываешь ответных чувств, и я уйду». Юлианна тяжело вздыхает. В этих черных глазах, что сейчас смотрят на нее, написан ответ. Она всегда была слабой и, как Валентин, не могла сопротивляться своим желаниям. Он ускользает из ее рук. Она ощущает это не только на эмоциональном уровне, но и на физическом. Алла вертит на пальце обручальное кольцо, а слова лектора не долетают до сознания. В огромной аудитории довольно пусто и холодно. На некоторых рядах сидят по 2-3 студента. Давно пора перевести всех на дистанционное обучение, но власти в их области старательно делают вид, что все хорошо, и никакой пандемии нет и в помине. Просто всем вдруг вздумалось носить маски, в большинстве своем на подбородке. Алла переводит взгляд на окно, за которым лишь серость и туман. Какая к черту разница? Даже будь она на дистанционке, Валентин не стал бы ближе. Еще недавно она хвасталась подругам, что вышла замуж за того единственного, о ком мечтала с детства. И не лгала. Вряд ли на земле найдется женщина, которая может любить сильнее, чем Алла. Потому что она даже сама понимает, что порой ее любовь доходит до крайности, превращаясь в зависимость. В готовность все прощать, все принимать и на все соглашаться. Но ведь иногда хочется быть просто любимой. Согнутым пальцем Алла вытирает уголок глаза, где щекочет слеза. Валентин сейчас на приеме у Евсеевой. И да, Алла сама согласилась пойти к психотерапевту, но на душе тошно. Это Юлианна, женщина-хищница. Алла готова зуб отдать, что у Юлианны список любовников длиннее, чем у самой отъявленной эскортницы. И неважно, что она якобы помогает семьям сохранять брак. Всем известно, что сапожники вечно без сапог. Долгожданный звонок разносится по пустой аудитории, окончательно заглушив последние слова преподавателя. Одной из первых Алла вскакивает со скамьи и стремительно выходит в коридор, стуча каблучками по обшарпанному линолеуму. На сегодня хватит зря терять время. Еще предстоит... Алла останавливается перед выходом, замечая возле колонны за турникетами знакомую фигуру бывшего сокурсника. «Матвей, что ты здесь делаешь?» Она проводит пропуском и выходит к парню. Карие глаза этого тощего неврастенника вечно влажные. Смотришь на него, и кажется, что он вот-вот расплачется. Алла и раньше не питала к нему дружеских чувств, а после того, как он отчислился из группы Валентина, и думать о нем забыла. «Соскучился по тебе», — судорожно улыбается Матвей и разворачивает зеленую бейсболку с грязным козырьком задом наперед. «Ну, а если серьезно?» Алла застегивает белую кожанку до горла. Так и не скажешь, что он стрёмный. Даже наоборот. Симпатичный, молодой. Слегка излишне худощав, но мышцы — дело наживное. А поближе узнаешь, и жутко становится. Он из тех парней, которые даже в элементарной вежливости видят намек на любовь. На самом деле, Валика искал. Алла морщится. Его нет в инсте, и ты знаешь, что он не любит, когда его так называют. Да, но он же все равно не слышит. Матвей оголяет в улыбке верхние десны. «Если хочешь, передам, что ты его искал. А вообще, у тебя что, нет его телефона?» «Есть», — уклончиво отвечает Матвей и опускает глаза. «Просто думал, вдруг тебя увижу». Видимо, из-за волнения Матвей картавит сильнее обычного, и его речь царапает слух. Алла не выдерживает, и угрюмый вздох выдает ее раздражение. «Матвей, ты вообще в курсе, что я вышла замуж за Валентина?» «Замуж?» Похоже, это единственное слово, которое Матвей улавливает в ее вопросе. Его глаза становятся больше, и снова кажется, будто они на мокром месте. Судя по всему, не знал. Он выглядит таким несчастным, что Алла виновато обхватывает себя за плечи. «Слушай, так надо что-то передать Валентину?» «Нет», — коротко мотает головой Матвей. «Лучше даже не говори ему о нашем разговоре». Он избегает встречаться с ней взглядом. «Как скажешь». С долей облегчения Алла проскальзывает мимо него к выходу, не только на улице оглядывается на здание, где остался Матвей. Они учились с ним на разных факультетах, но он умудрялся попадаться ей на глаза чаще, чем парни из ее группы. Странно, что он не знал про их свадьбу. Ей казалось, они хорошо общались с Валентином. Видимо, она многого не знает не только о муже, но и о Матвее. Второе. Дождливая осень, душная осень, снежная осень. Юляна уже устала от такого разнообразия. Словно погода сговорилась с людьми и решила помочь ей, Юлиане, потерять рассудок. И сейчас, шагая по кладбищу, где ноги в резиновых сапожках на каблуках утопают в вязкой грязи, она вообще не понимает, что здесь забыла. Они с мужем собирались выехать еще утром, но лишь к обеду она нашла в себе смелость отправиться на могилу дочери. Маяком служит высокая фигура Ильи, который идет впереди, хотя он ссутулился так, что стал на голову ниже ростом. По сгорбленной спине, обтянутой ветровкой, стекают капли недавнего дождя, да и сам Илья выглядит неуместно среди могил. Наверное, это правильно, когда живые кажутся чужеродными рядом с мертвыми. Интересно, его тоже беспокоит холод в их отношениях. Вчера они даже не пожелали друг другу спокойной ночи. По взгляду Ильи она догадалась, что он ждал от нее первого шага, но не была готова его делать. И не потому, что до сих пор обижалась на Илью за прошлое, о котором тот умалчивал, а потому, что в душе появилась странная пустота, которая, правда, исчезала, стоило подумать о Валентине и о том, какая химия случилась между ними в кабинете. Так что, в отличие от мужа, Юлиана прекрасно понимает, что происходит. Из-за амнезии она потеряла контроль над жизнью и теперь пытается создать нечто новое, чем точно сможет управлять. «Скоро придем», — не оборачиваясь, бросает Илья. После его слов Юлиана вновь оглядывается и будто видит кладбище впервые. Гранитные памятники чередуются со свежими могилами, узкие дорожки между ними ведут от одной боли к другой. Земля здесь накроплена слезами. Ветер насыщен горестными вздохами. Нет, Юлиана никогда не любила приходить на кладбище, будь то могила отца или матери, мертвым уже не помочь. К ним не заглянешь в душу, не раскроешь их тайн, не излечишь их раны. «Я думала, могила будет неподалеку от отцовской», замечает Юлианна, лишь бы заполнить паузу. Молчание на кладбище становится еще более мрачным и тягостным. «Похоронами занимался я, и тогда было туго со свободным местом». «Рядом с папой есть». «Да, и ты сказала, что оно твое», равнодушно роняет Илья и неожиданно останавливается. Смотрит Юлиане в глаза, словно видит впервые, и спрашивает, наверное, в третий раз. «Ты уверена?» «Нет, но я должна». После ее слов он отступает в сторону, и глазам открывается одинокая могила с ажурным металлическим крестом. Сама площадка усыпана гравием, на могиле жалкие искусственные цветы. Все аккуратно, чисто и бездушно. Вместо портрета на кресте овальный медальон с ангелом, именем и годами жизни. Юляну передергивает от роя мурашек, и веки вдруг щиплет от слез. Она переступает через черную оградку и растерянно смотрит на пустые руки. Ничего не взяла, ни цветов, ни конфет, ни даже мягкой игрушки. Пришла с пустыми руками. Мать, позабывшая свое дитя. «Как я могла?» — шепчет она и зажимает ладонью губы, но нельзя сдержать той боли, что рвется прямо из сердца. «Юляна, ты не виновата. Это все амнезия». Илья оказывается рядом и прижимает ее к себе. Сейчас тепло его тела кажется благословением. На мгновение стена, которая выросла между ними, рушится, и два одиноких человека, потерявших ребенка, вдруг обретают друг друга. Ненадолго, лишь на время, пока они здесь. В этом месте невыносимо притворяться. «Знаешь, я почти не сплю, потому что стоит заснуть, и мне снятся сны о ней», — шепчет Юлиана. «Я не знаю, это реальность или вымысел, и поэтому боюсь спать. И в то же время, кажется, лишь тогда я могу снова все вспомнить». «Хочешь, попробуем гипноз?» «Нет, вряд ли он вернет мне достоверную память. Это все внушение. Она восстановится сама, если я...» Юлиана умолкает. «Если она будет постоянно об этом думать. Если она будет представлять Зою перед мысленным взором. Тогда память вернется. Именно так Юлиана говорила своим пациентам, когда внушала им что-то. Именно так она заставила Веру Никольскую поверить, будто ее брак полон счастливых воспоминаний, и за него стоит бороться. А на самом деле она заставляла поверить в ложь. Во имя спасения. А сейчас сама оказалась на месте своих пациентов. Илья, его мать, Евгений и даже гинеколог Инесса, все они твердят об одном – у нее была дочь. И у них нет резона врать. А значит, это правда, которую надо принять, вспомнить и пережить боль заново. «Ты все еще против того, чтобы уехать в другой город?» Вопрос Ильи отзывается легкой досадой, больше напоминающей ссадину на ладони. «А ты все еще наивно веришь, что место жительства играет роль в наших отношениях? Ну, переедем мы в Москву, и что? Я продолжу изводить себя тем, что ничего не помню, и рано или поздно ты устанешь от моей депрессии». «Не надо решать за меня. Я просто хочу спасти наш брак». «Наш брак похоронен здесь». Юлиана кивает на могилу. «А последние 2 года мы украли у судьбы, и должны быть благодарны хотя бы за это». Илья молча проглатывает ее слова и вглядывается в сереющее небо. «Может, пойдем домой? Скоро дождь вернется и польет в 2 раза сильнее». «Да», — помертвевшим голосом произносит Юлиана. «Конечно». Она отступает назад и еще раз бросает взгляд на одинокую могилку маленького человека. «Почему нет ее портрета?» Илья вздыхает, и его голос дрожит от слез. «Я не мог смотреть на фотографию Зои. Это было выше моих сил». Он отворачивается и уходит по дорожкам между могил, даже не дожидаясь Юлиану. Она смотрит ему вслед, а внутри все переворачивается от горечи. 6 лет назад она встретила мужчину, который казался ей спасителем, а теперь сама все разрушила. 6 лет назад. Тик-так, тик-так. Звук часов бьет по ушам. Юлиана стоит посреди кабинета Евгения и глубоко вдыхает насыщенный, будоражащий аромат его одеколона. Ей стоило бы уйти, но взгляд мужчины пригвоздил ее ноги к полу. Сердце болит. Кажется, его выдрали из груди. И вот оно лежит на столе и истекает кровью. Еще бьется, но с каждым ударом все медленней и безнадежней. «Очень жаль, что мы не поняли друг друга», — наконец вздыхает Евгений. «Я ведь никогда не говорил, что люблю тебя. И не давал повода думать, что наши отношения — нечто более серьезное, чем приятный, но короткий роман». Не давал, он прав. Наоборот, при каждом свидании подчеркивал свою свободу и независимость, а Юлиана молчала и улыбалась, поскольку наивно надеялась, что с ней он передумает. Что она особенная, и сама же захлопнула ловушку для дурочек, которая называется «Со мной будет иначе». «Значит, ты всем отводишь на любовь 1 месяц?» Голос подводит и дрожит, как затихающая струна гитары. Евгений устало потирает лицо ладонью, скользит пальцами по усам и черной бородке. «Зачем ты так? С некоторыми мне хватает и ночи. Это пустой разговор». «Юлиана, дорогая, давай забудем, что было, и продолжим работать, как взрослые люди. Работать и изредка спать вместе? Сколько яда. Нет, я не возвращаюсь в старые отношения. Просто работать. Холодно замечает Евгений. А если я не хочу и не могу так? Юлиана вскидывает бровь. Только не говори, что собираешься уволиться спустя месяц после того, как устроилась. Сразу после ординатуры. Подумай о карьере. Спать с директором – обычно хорошее начало карьерного роста. Да вот только не в моем случае, – язвит Юлиана. Я сегодня же напишу заявление. Надеюсь, я могу рассчитывать на увольнение одним днем. Тогда завтра меня здесь уже не будет. Какие внутренние силы удержали ее от того, чтобы разрыдаться, Юлиана не знает. Хотя обстановка кабинета и даже лицо Евгения давно смазались из-за пелены невыплаканных слез. «Юлиана, ты не поняла. Я не позволю тебе уволиться. Ты слишком талантлива. Санитаты нуждаются в таких талантах». Он говорит тихо и вроде бы спокойно, но именно в этом спокойствии и кроется главная угроза. «И как же ты меня остановишь?» «Никак. Можешь уволиться. Но репутацию я тебе испорчу. Мне не составит труда уничтожить твою карьеру психотерапевта одним щелчком. В наш центр мечтают попасть хотя бы уборщицей. С нашим мнением считаются. Да ты и сама это знаешь». Евгений покачивает головой с такой безнадежностью, будто разговаривает с ребенком. «Иди домой, Юлиана. Я дам тебе неделю отпуска, чтобы ты пришла в себя, а потом жду на работе. Надеюсь, мы поняли друг друга, и я больше не услышу от тебя слова «увольнение».» После его тирады у Юлианы не остается ни желания, ни сил что-либо говорить. Ноги сами выносят ее из кабинета Евгении, и она под порывами ветра идет по осенним улицам прочь от центра. Хочется кричать, но из груди вырывается лишь хриплое дыхание. Она сама не понимает, как оказывается на пороге юридической фирмы отца, а ведь до него от психотерапевтического центра пешком больше часа. И правда. Юлиана оглядывается в сгущающихся сумерках. Она и не заметила, куда делось время. Только в фойе отцовской конторы, где ее окутывает тепло и встречает приветливая улыбка администратора Нины, Юлиана понимает, насколько продрогла. Идти к отцу в таком жалком виде не хочется, и она, приютившись на кожаном диванчике, с благодарностью принимает от Нины кружку горячего чая. В голове пусто, но удивление в душе тоже. Будто длинная прогулка по промозглому городу убила ее печаль. Хотя Юлиана подозревает, что это временный эффект от усталости. «Привет-привет!» Рядом с ней присаживается молодой парень с коротким блондинистым ежиком на голове. Голубые глаза такие яркие и солнечные, что Юлиана не может выдержать его взгляд. «Мы знакомы?» — хрипит она. «Я знаю, что ты дочка моего босса, поэтому заочно знакомы». И снова улыбка, открывающая белоснежные зубы. «Значит, ты тоже юрист?» Странно, но фамильярность блондина не раздражает. Наоборот, отвлекает от переживаний. «Да, меня зовут Илья, кстати». Он протягивает Юлиане руку, которую она неуверенно пожимает. Рука теплая, широкая, мягкая. Рука человека, занимающегося умственным трудом. «Ты не подумай, я не подкатываю, но у тебя чертовски ведьмовские глаза. Такого темно-зеленого цвета я еще не встречал. Они меня околдовали». «Думаешь, я помогу тебе построить карьеру?» — хмыкает Юлиана, даже не задумавшись, звучит ее вопрос, обидно или нет. «Какая разница? К черту мужчин, к черту вежливость». «Боюсь, как бы не вышло наоборот». Илья наигранно округляет глаза и оглядывается в сторону кабинета отца Юлианы. «Твой отец на собеседовании так и сказал. Будешь приставать к моей дочери, огребешь выше крыши». Юлиана не выдерживает и смеется, впервые за день ощущая, как напряжение перестает сковывать плечи. «Значит, захотелось огрести?» — игриво интересуется она. Илья кивает, задорно улыбаясь. «По полной». Третье. «Ты не пойдешь домой?» Юлиана выбирается из аутлендера Ильи и бросает на мужа усталый взгляд. Она надеялась, что обойдется без допроса. «Мне нужно пройтись, проветрить голову. До сих пор мало доказательств». Илья с грохотом захлопывает водительскую дверь и смотрит на Юлиану через капот, сощурив голубые глаза. В сумерках он уже не выглядит так дружелюбно и знакомо, как обычно. В надвигающейся темноте в нем проступают доселе незнакомые, неведомые ей черты, опасные и пугающие. «Почему же?» — она кутается в плащ. «Вот именно, что достаточно. Поэтому я хочу побыть одна». На самом деле Юлиана вовсе не жаждет одиночества. Все, чего ей хочется, это позвонить Валентину. Попросить его приехать. Но вдруг то, что случилось между ними в кабинете, для него ничего не значит. Всего лишь поспешный секс с женщиной на 10 лет старше себя. Она роется в сумке в поисках телефона, но пальцы натыкаются на плотный картон. Это визитка журналистки Марии, которая выглядит как подросток. Чёртова девчонка. Юлиана закидывает визитку обратно. Где журналистка раздобыла ее адрес? С чего решила, что она готова к диалогу? Удивительно, что Мария больше не осаждает ее и не преследует. А может быть, она и вовсе не журналистка, и все это дикий фарс? Юлиана выходит на тротуар и вслушивается в длинные гудки телефона. «Ну, ответь же». Спустя 6 или 7 томительных секунд ожидания она слышит знакомый голос с хрипотцой, от которой бегут мурашки. «Слушаю». «А я уже подумала, ты дал мне свой номер, чтобы игнорировать звонки». Юлиана переходит через оживленную улицу по пешеходному переходу и останавливается возле черного фонаря, который отбрасывает на мокрый газон желтые лучи. Отыскивает дом Валентины и скользит взглядом по блеклым окнам, пытаясь угадать, какое из них принадлежит ему. «Это не входило в мои планы», — тихо смеется Валентин. «Ты дома?» — он не сразу отвечает. Короткое мгновение Юлиана слышит лишь его дыхание. «Да, а ты выглядишь одиноко». «Ты меня видишь?» «Еще как». «Сможешь выйти или...» — горло сдавливает от безысходности. «Что она творит?» «Он женат, она замужем, и все равно стоит здесь и просит его о встрече». «Скоро буду», — коротко отвечает Валентин и обрывает звонок. Юлиана отходит от фонаря, скрываясь в тени дома, и невольно оглядывается. Но Ильи нигде не видно. Да и не в его стиле следить за неверной женой. Откуда столько печали на лице? Юлиана улыбается Валентину. В черной косухе он выглядит весьма колоритно в вечерних сумерках. Так заметно? Валентин вместо ответа подхватывает ее руку и тянет за собой вглубь дворов, подальше от окон своего дома. «Рассказывай». Они останавливаются в темной арке, куда едва проникает городское освещение. Тишина вокруг такая, будто человечество вымерло, ведь до этого закутка не долетают даже звуки дорожного движения. Валентин ласково касается щеки Юлианы, убирает выбившийся локон. «Я всего лишь хотела тебя увидеть». «Да? Тогда почему у меня чувство, будто ты вот-вот расплачешься?» Произносит он будничным тоном, но этот вопрос пробивает брешь в броне Юлианы. Она прикусывает нижнюю губу и крепко жмурится, но слезы проникают сквозь ресницы и скатываются по лицу. Юлиана сама не замечает, как оказывается в объятиях Валентина и судорожно рыдает. Все напряжение последних дней выходит из нее сдавленными всхлипами и короткими фразами о том, что произошло. О том, как она вытеснила из памяти ужасную трагедию, как выдумала другую жизнь, стерев все напоминания о дочери. Валентин слушает молча и словно не дышит. Лишь когда рыдания Юлианы затихают, с его губ срываются слова: «И ты уверена, что это правда?» «Столько доказательств! Ты думаешь, это невозможно? Я изучала вытесненные воспоминания, но считала их мифом, пока не столкнулась с ними сама». «Человеку можно внушить фальшивые воспоминания, если хорошо постараться», задумчиво произносит Валентин и неожиданно целует Юлиану. От короткого, но теплого поцелуя по телу разливается благодарное тепло. Вот почему ее так непреодолимо тянет к Валентину, когда он рядом. Любая проблема кажется решаемой. «С другой стороны, наша память такая ненадежная». Он вдруг горько усмехается. «Моя собственная мать постоянно забывала обо мне». «Почему?» Юлиана заглядывает в его темные глаза, но не находит ответа. «Долгая история», — отмахивается Валентин. «Если все, что ты узнала, правда, прими ее и живи дальше». «Но проблема ведь не только в этом». Он с улыбкой перебивает Юлиану, и та нервно сглатывает. «Да, теперь проблема не только в памяти». И даже не в Никольских. Дело в Валентине. В том, что у нее поехала крыша, и она цепляется за совсем молодого парня. Юлиана, как зачарованная, смотрит, как он наклоняется к ней, как его губы становятся все ближе, и она не может противиться. Не может, не хочет, она... Звук, напоминающий хлесткий удар плетью, раздается над ухом и оседает звоном на барабанных перепонках. «Пригнись!» — кричит Валентина, наваливается на Юлиану. Она даже не понимает, как оказывается прижата к асфальту. В нос врезается сырой запах земли, легкие сжимаются от испуга. И снова звук, от которого волосы шевелятся на затылке. «Не шевелись», — шепчет Валентин и исчезает из поля зрения. Юлиана оглядывается и замечает лишь, как он скрывается за углом. В них стреляли. Это все, что ей сейчас понятно. Она поднимается на ноги и едва их чувствует. На стене, к которой Валентин совсем недавно ее прижимал, остались 2 вмятины. Еще чуть-чуть, немного левее, и ее проблемы закончились бы. Смерть, вдруг прошедшая так близко, лишает сил. К горлу подкатывает горячий ком. Перед глазами плывет. «Юлиана». Валентин подхватывает ее за талию. Он тяжело дышит. Волосы взмокли и закрутились в кудри, а на щеках легкий румянец. Пытался догнать подонка, но не смог. Он растворился, черт подери. «Ты видел его?» «Только силуэт». Валентин хмурится. «Пойдем отсюда». Юлиана кивает, протирает ладони и нервно проводит ими по плащу, но тот не отряхивается. «Меня пытались убить», — хмыкает она. «И я даже не могу заявить в полицию, потому что была с любовником. А даже если и заявила бы толку. Я никого не видела и даже предположить не могу, кто...» Юлиана замолкает. Они опускаются на ближайшую скамью. Становится еще темнее, чем каких-то полчаса назад, и мрак пугает до жути. Но здесь, возле дороги, кипит городская жизнь. Спешат пешеходы, сигналят машины, лениво переключаются светофоры. Никто и не знает, что кто-то недавно стрелял в Юлиану с Валентином. «Думаешь, целились в тебя?» «Я бы не был так уверен». Валентин садится рядом. Невооруженным глазом заметно, как он напряжен и готов сорваться с места. Так и происходит. Буквально через пару секунд он вскакивает и, коротко бросив, что сейчас вернется, бежит туда, где в них стреляли. Юлиана начинает бояться, что Валентин не вернется, но вот она со вздохом облегчения видит его стоящим на тротуаре. «Думал, найду где-нибудь камеры», — фыркает Валентин и разочарованно потирает переносицу. «Вокруг ни одного магазина, а во дворах даже света толком нет». «У тебя что, есть смертельные враги?» — Юлиану лихорадит. Мимо проходят люди и окидывают их недоуменными взглядами. Да, наверное, она даже приблизительно не представляет, как выглядит со стороны. «Нет, хочешь сказать, у тебя они есть?» Юлиана лишь вздыхает. В том-то и дело, что нет. И все же кого-то из них пытались убить. Пусто на кухне, когда нет Юлианы. Пусть она не домохозяйка, но Илью всегда забавляло ее чертыхание, стоило ей вновь потерять специи или мучительно задуматься о том, сколько пельменей сварить на ужин. А сейчас Илья одинок, как кусок сыра в холодильнике. И мысль, что жена для него потеряна навсегда, как бы он ни пытался ее удержать, бьет невыносимо больно. В заварнике настаивается черный чай, и, не дожидаясь, пока закипит вода, он наливает в кружку крепкий чефир, от которого наверняка сведет зубы. 3 куска сахара, заглушить горечь. Жаль, нельзя посыпать сахарной пудрой душу, чтобы она стала белая и сладкая, и была не видна ее порочная чернота. 2,5 года назад мать пришла к нему и рассказала историю о смерти императора Клавдия. По одной из версий, его отравили бледными поганками. Сначала Илья не придал этому значения, но когда мать решила посвятить его в свой замысел... А теперь, спустя столько лет, грязный секрет разрушил его семью окончательно. И в этом нет вины матери. Илья виноват сам. Илья сделал выбор, и этот выбор погубил все. Легкий, едва заметный скрип входной двери заставляет Илью насторожиться. Но затем он слышит тяжелый вздох Юлианы. «Я думал, ты еще долго будешь гуля...» Незаконченное предложение обрывается на полуслове. Илья растерянно смотрит на жену, пытаясь увязать спокойную вечернюю прогулку с грязным плащом, растрепанными волосами и безумными глазами цвета мокрой темной зелени. Она сидит на пуфе, молча разглядывая ссадины на ладонях. И лишь раз рискнула поднять на него взгляд. Что стряслось? Илья ставит кружку с чаем на тумбу и опускается перед Юлианой на корточки. На ее бледном лице сложно прочитать эмоции. Кажется, она совершенно опустошена. «В меня стреляли», — нерешительно шепчет Юлиана, будто сознавалась в убийстве. «Не видела, кто чудом уцелела». Илья цепенеет. «Что ты такое говоришь?» «Я хочу спать». Вместо ответа Юлиана скидывает плащ в потеках от грязной воды на пол. «Там должны быть камеры», — не сдается Илья. «Собирайся, покажешь мне это место и поедем в полицию. Пускай посмотрят записи с ближайших камер. Уверен, он где-то засветился». «Нет!» — истерически кричит Юлиана и цепляется за руку Ильи. «А что, если это сын Никольских? Что, если он решил тебя отомстить? Нельзя закрывать на это глаза». «Я ее не закрываю». Она проходит в спальню, и Илья не сразу понимает, что она собирает свой глянцевый гламурный чемодан. Без разбора закидывает нижнее белье, костюмы, платья, такой же неопрятной кучей летит обувь. Завершает сбор вещей косметичка и ненавистная красная коробка, которую Юлиана кладет в чемодан после мучительных раздумий. «Ты уходишь?» Во рту пересыхает. «Мне надо пожить одной и привести мысли в порядок», — безразлично сообщает Юлиана. «Мысли? О чем?» «О том, что 2 года моей жизни — фарс, и продолжать его больше не имеет смысла». Она закрывает чемодан и катит на колесиках мимо Ильи. Он лишь улавливает любимый аромат духов Юлианы — травяной унисекс. «Стой! Стой!» — вдруг кричит он и догоняет ее уже в прихожей. Юлиана накидывает на плечи голубое пальто и замирает, в ожидании, глядя на него. «Не уходи», — беспомощно шепчет Илья. Лицо Юлианы морщится, и она прикрывает тыльной стороной руки дрожащие губы. «Как ты можешь, Илья? Как ты мог жить 2 года с женщиной, которая убила твоего ребенка? Ты должен был возненавидеть меня, развестись, а не подыгрывать моей психической болезни. Как ты мог?» — в отчаянии кричит она. «Я люблю тебя». «А Зою? Ее ты любил?» Вопрос Юлианы сводит с ума. Илья бессильно закрывает глаза и глухо рычит. Он должен сказать ей. «Я...» Слова примерзают к губам. «Я...» Надежда в глазах Юлианы тает, и она бессильно качает головой. «Нам лучше пожить отдельно». Она уходит. На полу остается грязный плащ. Он точно издевается над Ильей, напоминая о том, что ложью невозможно удержать любимого человека.